Фил Бандильерос. Жизнь архимага Поттера. Пролог. Ищу мир. Интим не предлагать. Неизвестно где. Последнее, что я увидел, был свет, яркий, как солнце и неотвратимо приближающийся. ЖЖ ух. Темно, но не холодно. Как-то пусто и одновременно неприятно. Пустота, как разлитые чернила, заполняла все вокруг. Сначала медленно, совсем рядом со мной, потом все быстрее и быстрее, как будто свет. Тот самый свет, что выбросил меня сюда. И тут до меня дошло. Это не свет, это тьма. Одиночество, бессилие, неотвратимость чего-то. Мои мысли прервал странный блеск, появившийся вдали. Далеко ли, здесь, в месте, где я не вижу никого, не слышу даже подобия звука. Трудно определить такую величину, как расстояние. Вижу, Азраиль задолжал мне пиво. Голос, прозвучавший прямо у меня за спиной, заставил меня вздрогнуть. Оборачиваюсь, всматриваюсь в того, кому этот голос принадлежит. Кому? Незнакомец укрыт серым плащом, а на лице маска, оставляющая открытыми только глаза. Азраилю, демону. Мы с ним поспорили на бочку Миллера. Он утверждал, что тебя в этой войне точно грохнут, слишком много было завязано лично на тебя. Ты, как это называется, ключевая фигура. Во многих планах, все зависело только от тебя, агентурная сеть, диверсии, шпионаж. Стоп, почему тогда Азраиль тебе пиво должен? Спросил я, не столько от любопытства, сколь от потрясения. Подумать только, я нахожусь в какой-то тьме, а рядом стоит какое-то существо, и рассуждает о том, что демон ему пиво должен. Целую бочку, Миллера. Ну это просто, мой юный друг, тебя не убили, и даже более того, ты сам не умер. Обычно, когда смертные попадают во тьму, они просто растворяются в ней, их души слишком слабы, но ты умудрился не только выжить, но и войти в резонанс с энергией этого измерения. Поразительно. Это все равно, что выбросить человека в море, а он вместо того, чтобы тихонечко утопнуть, начнет водой дышать. Ну, причины сего явления до конца неизвестны, но у меня есть одна теория. Мне приходилось участвовать в подобном, но тогда мне помогли не раствориться во тьме. Возможно, это дало мне некий иммунитет к энергии этого плана. Не заметив того, я сам перешел на педагогический тон, каким читал лекции по теории энергоконструирования. Что? Что ты сказал? Тебе помогли? Кто мог совершить такое? Я думал, это невозможно. Хель, ты серьезно? Да, бе, оно все в конем. А поцензурнее можно? Парень, ты кто вообще такой? Простой человек. Простым людям смерть не помогает. Давай поконкретнее. Ну, зовут меня Абрам, хотя вернее звали. На последних словах мой собеседник просто-таки начал излучать любопытство. Родился я в мире под названием Терра в конце 20 века, ничего примечательного, просто обычный человек, жил потихоньку, учился на физика, особыми талантами не блистал, как говорится в одной из терранских сказок. Не богат, не беден, не румян, не бледен, не в парше, не в парче, а так, вообще. Так было до тех пор, пока я не умер, и оказался во тьме. Ну да, только там была еще такая симпатичная мадам. Хаем-ка-хаем-ка-хаем. Мой собеседник, собиравшийся было что-то сказать, неожиданно закашлялся. Симпатичная, мадам, это ты, Ахиль? Хрипловато выдавил из себя он. Ну да, не буду же я тебе врать. Да и нафига, ну ты блин даешь, Хель на моей памяти называли по-разному, но симпатичный. Я огляделся, мир вокруг нас потихоньку заполнялся звездами, или какими-то сверкающими точками, похожими на звезды, галактик было не видно, только сверкающие звезды. Ну так к чему я веду, Хель то мне, как я умер, сразу сказала, нужен работник, одну штуковину достать. Это ты о том черном ноже? Вообще-то это меч, по размеру скорее кинжал. Ну да ладно, хрен с ним, я даже не спрошу, что это такое, раз Хель нужен, пускай, соваться в дела настолько могущественных личностей никакого желания не имею, а все остальное, что ты вытворял, тоже Хель надо было. Да нет, это я уже сам, как закончилась та история с нож, тьфу ты, мечом, так Хель мне в оплату дала магический дар и сказала, дальше сам крутись как хочешь, так и быть, жизнь вторую можешь жить, и ты жил, да как жил. Даже мы с Азраилем за тобой приглядывали, ставки даже сделали. Ну, что есть, то есть, дар магический, оказался сильным, двух архимагов завалить мог, вот я и пошел в академию, дальше ты, наверное, и сам знаешь. Знаю, знаю, академию закончил, преподавал конструирование, потом на госслужбу, и так до архимага дослужился. Ну, в общих чертах, так, я решил воспользоваться моментом, и разузнать что-нибудь о текущем положении. Ну и что мы теперь делать-то будем? А я знаю, твою душу сюда исторгли, ты и думай, можешь к Хель вернуться, можешь снова в чье-нибудь тело вселиться. Только назад, на Эльмир нельзя, душа не пройдет. Ну, проговорил я в задумчивости, можно в какой-нибудь другой мир, только с магией, а то я без нее как без рук. Ты не поможешь, отчего ж не помочь? Помогу, оглянись вокруг, видишь сколько их, так эти светящиеся точки, миры, нет, это каналы, так сказать, червоточины, через которые можно попасть в разные миры. Миры, созданные массовым сознанием, и в миры, созданные демиургами. Массовым сознанием, это еще что такое? Ну, ты про призвание Бога слышал? Конечно, когда много разумных молится, овеществляя и одушевляя, некоему, пусть даже вымышленному существу, их энергия веры, пси-энергия может спровоцировать появление Бога, точнее, создать, воплотить, так сказать, из энергии мира, изменяемой личной энергией верующих, поправил меня мой собеседник. Ты хочешь сказать, что могут существовать миры, которые созданы сознанием людей? Да, Архимаг, могут существовать и более того, существуют. Мне известно более десятка, охренасовить. Поможешь выбрать? Помогу. Какой тебе мир нужен? Тут я капитально задумался. Гешефт намечался немаловажный, куда бы я ни пошел, мне в том мире еще долго предстоит жить. Конечно, в итоге закончится известным способом, душа не бессмертна, она просто долговечнее тела, и после смерти я попаду во тьму. Так будет раз за разом, пока силы моей души не истощатся и я не смогу противостоять тьме. Ну-у-у. Магия — это обязательное условие, тело молодое, желательно, чтобы без родственников, не хватало еще, чтобы меня спалили, и да, самое главное, тело должно быть мужским. Развитие этого мира тоже немаловажно, попасть к каким-то варварам совершенно не хочется. Кажется, я уже знаю, куда тебе нужно. Тут меня вдруг потянуло к одной из светящихся точек. А история этого мира, куда я попаду? Ты и так историю знаешь, поймешь. Отдаляющийся голос собеседника в маске. Миг. Касание точки. Вспышка и. Теряю сознание. Глава 1. Дом Дурсли. Жизнь 3.0 Про. Остров Британия. Просыпался я медленно, неохотно, какой мне сон снился. Потянулся всем телом и вмиг застыл, как каменная статуэтка. Я уставился на потолок, точнее на то, что было надо мной. Назвать это потолком у меня язык не повернется. Пока я пялился на стройные ряды ступенек, покрытые в некоторых местах паутинкой, прокручивал в голове последние воспоминания. Ворвавшиеся в мой заклинательный покой эльфы, заклинание, точно знаю, выгнали меня с Эльмира, мир так называется. Чертовы ушастики, уничтожили любую возможность вернуться назад. Дальше пошел полный театр абсурда. Какой-то мужик говорит, что демон, ему бочку пива должен. Поговорили про Хель, про миры, я попросился в один из них, дальше, вуаля, я здесь. Проверил свои магические возможности, нормально работают, ночное зрение вот, инстинктивно включил, только энергия какая, то странная, словно сама сила сопротивляется ее поглощению. Ну да ладно, и не такое бывало. В дверь забарабанили. Гарри, несносный мальчишка, вставай и приготовь нам завтрак. Гарри, это меня так зовут, из какого перепугу я должен готовить завтрак? Тут меня осенило. Гарри, завтрак, лестница, магия, миры, созданные верой. Эй, пронеслось у меня в голове. Гарри Джеймс Поттер. Как говорилось в одном специфичном советском мультфильме, уж попал так попал. Гарри, ну, наверное, не стоит слишком выбиваться из образа, хз, сколько мне еще у этих сумасшедших куковать придется. Впрочем, моя ментальная магия при мне, что-нибудь придумаю. Сегодня день рождения Дадлика, и если ты умудришься его испортить, угроза этого рыбоподобного существа Хома не возымела никакого действия, и я продолжал выкладывать полоски бекона на сковороду. Интересно, сегодня день рождения у этого свиноподобного. Ужас, как можно так издеваться над ребенком? Его же избаловали до состояния золотого мальчика настоящие психи. День рождения Дадли Дурсль, отправная точка событий, которые растянутся на долгие годы. Хорошо, что менталисты имеют идеальную память, вспомнить дословно все прочитанные книги не составило труда. Провинциальный зоопарк. Пространственная магия позволяет изменять положение предметов в пространстве и их материальность. Можно сделать какой-либо объект в трехмерном пространстве неосязаемым и невидимым, свернув пространство внутри этого объекта, при этом освободившееся место будет занято воздухом почти мгновенно, но без звука и иных спецэффектов вроде толчка воздуха. Даже странно, что пространственная магия так легко подчинилась мне. Я даже не рассчитывал на такую удачу, ведь в отличие от оригинального Поттера почти не имел таланта к ней. Ну и хорошо, меньше отличий от оригинала, меньше сюрпризов. По крайней мере сейчас. Дом Дурсли, бедный Дадлик, это все из-за тебя, паршивец. Вон в свой чулан и не смей показываться мне на глаза, кричала Хома Рыба, в миру именуемая Петуния. Я же потихоньку начинал ненавидеть Англию. Они все страшные, женщины, девушки, даже девочки и те страшные. Ужас. Наверное, островное положение влияет на генофонд. По крайней мере, любая русская девушка, самая обычная девушка, встань она рядом, смотрелась бы как королева рядом с лошадью. Слава богам, ближайшие года 3-4 меня это будет мало волновать, да и Гринджер в книге описана весьма симпатичной. Осталось только надеяться. Все это я обдумывал, пока лежал на своей кровати и параллельно старался обдумать ситуацию. Во-первых, и пожалуй главное, моя магия осталась со мной, на Волде точно хватит. Во-вторых, завтра придет письмо из Хогвартса. В оригинале у Гарри письмо отбирали и помыкали малого до тех пор, пока за ним не прислали Хагрида. Идиотизм. Маглам письма должны передавать специально обученные работники министерства, или кто-либо из преподавателей Хогвартса, но Гарри у нас особенный. Судя по всему, директор хотел спровоцировать этим письмом поросенка-старшего, а потом приходит такой большой дядя, за спиной которого мальчику хочется спрятаться, тот показывает ему прекрасный новый мир и попутно пиарит партию Дамби. По-своему, неуклюже, но все же пиарит. Наверное, ему стоит подыграть, если вообще за мной приедет Хагрид. Таскаться с этими письмами у меня нет никакого желания, так что как придет первое, рвану к миссис, ха-ха, фиг. Чулан под лестницей. Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Директор. Альбус Дамблдор. Кавалер ордена Мерлина и степени. Великий волшебник. Верховный чародей. Президент Международной конфедерации магов. Дорогой мистер Поттер. Мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 31 июля. Искренне ваша, Минерва МакГонагалл, заместитель директора. Охренасовить. Уже можно падать в обморок от счастья или нет? Так спокойно. Собраться. Роль, незабываемо роли. Дом миссис Фиг. На следующий день. Миссис Фиг. Ору я, едва зайдя в дом. Стоило мне переступить порог, как в нос ударил противный кошачий запах. Нет, против кошек я ничего не имею, 1-2 завести вполне можно, но 23 кошки в одном небольшом доме, это явный перебор. Вот, опять не заметил, как перешел на истинное зрение, куча мелких рыжих аур была разбросана по всему дому, 2 на кухне, 3 меня встречают, и по остальным комнатам разбежались кошшеры. Сероватая аура старушки была заметна в гостиной первого этажа, в окружении прайда кошек. Миссис Фиг спала в кресле. Я прошел к ней, попутно убирая истинное зрение. Еще не хватало, чтобы работница Дамби меня увидела с не светящимися, но сияющими не хуже чистейших изумрудов глазами. Такая уж специфика у истинного зрения. Энергии это заклинание почти не тратит, однако его применение легко заметить по исчезновению прожилков в радужках глаз. Наверное, Алливандер тоже инстинктивно умеет использовать магическое зрение. В книге его глаза описаны довольно красочно. Я применил простейшие заклинания, вроде тех, которые используются в цивилизованных мирах для побудки студентов в общагах. 1-2-3, щелк. Старушка посмотрела на меня и машинально погладила кота, дремавшего на ее коленях. «Здравствуй, Гарри, твои родственники опять хотят, чтобы ты побыл у меня». «Нет, миссис Фиг, я по другому делу. Вам что-нибудь говорят слова Дамблдор Хогвартс?» При первом слове старая кошатница вздрогнула, чем разбудила кота у нее на коленях, и, пока животное потягивалось, старушенция смотрела на меня. «Тебе пришло письмо?» «Да, пришло, но у меня нет совы, чтобы ответить, вы мне не поможете». «Конечно, дорогой, давай его сюда, и попросите кого-нибудь из преподавателей в проводники, я не знаю, где можно купить все полагающееся». «Конечно, Гарри, я напишу директору, дом Дурсли». Тук-тук-тук, бом-бом-бом. С момента разговора с миссис Фиг прошло 2 дня, за которые я успел невероятно изнервничаться. Если Дамби пришлет за мной кого-нибудь кроме Хагрида, то мне придется менять планы, ведь остальные не в пример умнее этого великана. Но, похоже, пронесло. Так долбить в дверь может только Хагрид, и ведь это он только вежливо стучится, может и постучать, так что бедная дверь с петель слетит. Я молнией метнулся к двери, опережая крики родственников, которые уже начали подниматься из-за стола. По крайней мере, поросенок старший покраснел от ушей до пятачка, назвать это носом просто невозможно. Бздынь, замок открыт, распахиваю дверь, вижу огромный мамон Хагрида. Кто вы такой? Так, кажется, этот спектакль мне придется отыграть точно по сценарию тети Ро. Дырявый котел, ка-ка-ка верелу, п-п-п оттер п-п-п приятно п-познакомиться, произнесло нечто в безвкусном тюрбане, протягивая руку. В тот же момент слабый ментальный импульс дотронулся до моего разума, похоже, Волди пошаливает. Я же, не поморщившись, пожал ему руку, и после этого великан утащил меня в невзрачную дверку рядом с барной стойкой. За дверью стена, сразу переключаюсь на магическое зрение. Так интересно. Простейшая защита, кодовая дверь, плетение какое-то странное, блоки трудно вычленить, как будто его создали цельным, не из блоков, как все нормальные заклинания. Громых бумш шах, кирпичи разъезжаются в стороны, открывая нам путь. Глава 2. Дела банковские. Гринготс. Всегда рядом. Косая аллея, как много лавок. Так вот ты какой, магический Арбат. Сравнение довольно точное, улица широкая, по бокам стоят двух-трехэтажные здания, везде висят вывески метлы, все для зельеварения и тому подобное. Стайки мальчишек прижали носы к стеклу витрины, за которой на постаменте находится метла. Довольно странный способ распродажи хозинвентаря, хоть и летающего. Гринготс, волшебный банк, надежнее места нет. Разве что Хогвартс, ну вот, опять этот жизнерадостный громила пиарит свой Хогвартс. Сколько можно, блин, всю дорогу это чудовище не замолкало. Дамблдор велик, аминь Бейрер, настоящий фанатик, ненавижу таких, или ему просто мозги, точнее их жалкое подобие, промыли. Гринготс. Пока я предавался размышлениям, мы добрались до столика, за которым сидел управляющий, и что-то записывал в огроменный гроссбух. Мистер Поттер желает снять свои деньги. А у мистера Поттера есть его ключ. Гоблин весь прямо навис над столом. И как у него получается при его-то росте. И с любопытством разглядывал меня. Хагрид же, не отступая от сценария ни на шаг, начал рыться в карманах. Мне показалось, или там что-то шевелится. Мама мия, ну, сейчас мы тебе поломаем спектакль. Простите, как мне к вам обращаться? Баграт, сэр. Мистер Баграт, могу я поговорить со специалистом банка наедине? Конечно, сэр. Крюкохват. Немолодой на вид гоблин оглянулся на окрик и засеменил в нашу сторону. Мистер Поттер, позвольте представить вам Крюкохвата, он ответит на все интересующие вас вопросы. Хагрид, не ожидавший такого развития событий, просто смотрел, как я удаляюсь в одну из комнат для посетителей банка. Чем я могу быть полезен мистеру Поттеру? Спросил этот маленький, но очень носатый гоблин. Стоило мне расположиться в кресле. Крюкохват сел на небольшой диванчик напротив и с любопытством рассматривал меня. Ну да, я же знаменитость. Я хотел бы узнать, каково состояние моих счетов на текущий момент, и получить краткую выписку по состоянию счетов семьи Поттеров за 81 год, мистер Крюкохват. То ли деловой тон, то ли еще что-то в моем голосе Крюкохват, но стоило мне заговорить, как он подобрался и внимательно слушал. Я принесу отчет, мистер Поттер, сказал гоблин и сдернул с места в сторону неприметной двери, по всей видимости, для персонала. Вернулся гоблин уже через пару минут и держал в руках гроссбух размером с половину него самого, точную копию того, что заполнял Баграт в зале. Так, я углубился в изучение отчета, а вернее журнала о состоянии моих финансов. А что вы думали? Деньги правят миром. Деньги и информация, а вовсе не какие-то там лорды, именно наличие денег и информации выделяет того, кто действительно стоит у руля. Журнал гласил, что в ночь 31 октября 1981 на счету семьи Поттеров находилось 5 с лишним тысяч галлеонов, а на текущий момент не более 3. Конечно, кто б мог подумать, что Дамби не приложит свою мохнатую лапку, ведь именно он мой опекун. Мистер Крюкохват, скажите, если глава благородного семейства погибает и оставляет одного несовершеннолетнего наследника, имеет ли он право на получение наследства раньше оговоренного в законе срока? Совершеннолетие достигается в Мистер Крюкохват, впервые слышу, что для гоблинов важны законы министерства. Не дал я договорить гоблину. Вы имеете право, лорд. А разве я уже лорд? Формально, да, вам необходимо лишь подтвердить статус, надев кольцо. Интересно, признает ли меня кольцо Поттеров? Ладно, посмотрим. Принесите. Крюкохват снова сдернул в служебную дверку, и на этот раз мне пришлось ждать его подольше. Минут 10 я изучал журнал. За этим занятием меня и застал очень важного вида гоблин. Вы, как я понимаю, хотите претендовать на место главы рода Поттеров? Вопрошал этот коротышка. И как ему удается держать себя так важно, при его-то росте? Ладно, мелочи в сторону, пора дела делать. Вы не ошиблись, с кем имею честь? Кровняк, сэр, я уполномочен хранить кольца лордов, а также принимать вступление в наследство со стороны наследников лордов. Замечательно, кольцо у вас с собой? Конечно, сэр. При этих словах гоблин достал откуда-то из-за спины маленькую шкатулочку красного дерева и поставил на журнальный столик, за которым я сидел. Кровняк еще несколько секунд полюбовался, как я разглядываю герб Поттеров, и предложил мне открыть коробочку. Внутри оказалось кольцо, или точнее перстень с точно таким же гербом, как и на шкатулочке. Я взял перстень в руки и после секундного промедления напялил его на указательный палец левой руки. Секунда, две, три. Из колечка в сторону моей ауры потянулись нити-щупы, наподобие тех, что используют аналитические заклятия и артефакты. Что они там в моей ауре делали, одному шайтану известно, но через несколько секунд, когда кровняк начал уже заметно волноваться, колечко сжалось на моем пальце, и мигнув бело-алым просто растворилось в воздухе. Я пощупал палец, совсем не ощущается. Кольца лордов видны лишь тогда, когда вы захотите, по вашему желанию оно может становиться видимым. Иным способом узнать о его наличии невозможно, проговорил гоблин с довольной миной на своем морщинистом лице. Может, мне показалось, но в эмоциях коротышки какое-то облегчение, удовлетворение и предвкушение, радость. Хрен его знает, эмоции вообще легко ощущать, но гораздо труднее интерпретировать. А еще перстень что-нибудь может? Спросил я, не особо надеясь на ответ. Конечно, ответил мне кровняк. Кольцо лорда это сложнейший магический артефакт. Кольцо может быть универсальным порт-ключом, позволяя вам перемещаться куда угодно, если, конечно, вы в этом месте уже были. Также этот перстень можно использовать в магической защите дверей, хранилищ и тому подобного, ведь подделать его невозможно. Собственно говоря, с этим пунктом я мог бы и поспорить, нет ничего, что нельзя было бы подделать, но я продолжил слушать гоблина. Похоже, ему не часто выпадает честь быть гидом для маленьких знаменитостей, к тому же, лордов. Кольцо также используется для ритуалистики, принятия в род и исключения из рода. Ну тут ничего неожиданного, если у меня админский доступ к роду Поттеров, то я могу использовать его по своему желанию. А меж тем клерк продолжал вещать. Такие кольца, большая редкость, мне известно лишь о семи, а я считаюсь лучшим в Европе специалистом по генеалогии и наследию. Кольцо на вашей руке – редчайший артефакт, созданный основателем рода Гриффиндор, самим лордом Годриком. После смерти его внука кольцо перешло к роду Певереллов, младшей ветви Гриффиндоров, а уже спустя столетия, 300 лет назад было поглощено кольцом младшей ветви Певереллов, кольцом Поттеров. После слияния колец получается уникальный артефакт, который обладает свойствами обоих сливающихся колец. Это необходимость в наше время, древние роды угасают, поглощаются более молодыми, такая вот система. Мистер Кровняк, прервал я лекцию гоблина, я хотел бы узнать о состоянии своих хранилищ. Мистер Баграт выдал мне журнал сейфа моих родителей, но там написано, что он был открыт 37 лет назад, и на имя Джеймса Поттера. О роде Поттеров там ни слова. Ваш дедушка, лорд Биттин Поттер, лишил вашего отца права наследования, когда тот учился на четвертом курсе Хогвартса, но вас этого права никто не лишал, так что вы, лорд Гарольд, первый, кто надел это кольцо за 34 года, прошедших с момента смерти лорда Биттина. Так, интересно. Моего отца во время учебы лишили права наследования, если мне не изменяет память, а она мне никогда не изменяет, тупо ни с кем, шутка, то лишение права наследования, и почти всего наследства, это очень серьезное наказание, ну, по крайней мере, на Эльмире надо было быть полным дебилом, или маньяком, или же государственным преступником, чтобы лишиться права наследства в роду. Что ж, если я в Гринготтсе, лучший способ узнать ситуацию с наследованием – спросить мелкого. Мистер Кровняк, преувеличенно вежливо обращаюсь я к гоблину, а вы не в курсе, что произошло на четвертом курсе Хогвартса, ведь если я не ошибаюсь, потерять право наследования довольно сложно. С какой-то усталостью в эмоциональном плане гоблин заговорил. Вы совершенно правы, лорд, лишиться наследства можно только в случае преступлений, или из-за утраты доверия текущего лорда. Мне неизвестны ни причины, побудившие Биттина Поттера отрешить от рода своего единственного сына, ни их семейные дрязги, но когда лорд Биттин подавал прошение о смене статуса Джеймса Поттера, он сказал: «Я уже давал этому мальчишке шанс доказать, что он способен стать лордом, но он не оправдывал моего доверия, раз за разом он совершает то, что несовместимо с титулом. Может, его дети окажутся умнее, Алла», подумал я, «не все в порядке в королевстве датском. Если моего отца лишили наследства, то что же он такое совершил? Вообще-то время терпит, да и неважно это, узнаю со временем. Так что там с хранилищами?» – спросил я, сменяя неприятную для нас обоих тему. «Сейчас я позову распорядителя вашего состояния, а мне разрешите откланяться». Я пожал на прощание маленькую ладошку гоблина, не показавшуюся мне такой маленькой, ввиду своего 11-летнего тела. Хотя мне сейчас можно было бы дать и 9, все же жизнь у семейки сумасшедших хрюшек-крикушек, это я о дурслях, хи-хи, довольно точное определение, жирные и все время орут, не способствует росту, голодом меня не морит, почти. С этим надо что-то делать. Гарри, может, и был забитым мальчиком, терпящим это уродство, только потому что Дамби, великий и светлый, санцеликий богоподобный, тьфу, б, какая гадость, ему сказал, но я-то не Гарри, если останусь, совершенно случайно, честно-честно, у хрюшек будет инфаркт, у всех разом. Косая аллея. Магазин находился в маленьком обшарпанном здании. С некогда золотых букв семейства Элливандер производители волшебных палочек с 382 года до нашей эры давно уже облетело позолота. В пыльной витрине на выцветшей фиолетовой подушке лежала одна единственная палочка. Пока я смотрел на этот кусок дерева, вспоминал разговор со своим управляющим, Гринготтс. Лорд Поттер, вопросительно-утвердительно проскрипел уже не просто старый, древний гоблин. Он самый, стоило мне отозваться, как старичок очень резво подошел, забрался на диванчик и положил на столик свою тетрадку в кожаном переплете с тесемками-завязочками, которую он держал в руках. Я просто счастлив, лорд, что у Биттина, этого достойнейшего человека, наконец, то есть наследник, и финансы Поттеров вновь в полном объеме будут участвовать в работе банка. Бодро проговорил гоблин, и раскрыл свою тетрадочку, водя длинным костлявым пальцем по каким-то бухгалтерским закорючкам он, не отрываясь от тетрадки. А да, снова заговорил гоблин, давно я не открывал эту книгу, уже лет 30, а ведь кажется, только вчера лорд Поттер просил сделать последнюю в его жизни запись. В эмоциях и голосе детка явственно читалась грусть. Что там, как мог я изображал нетерпеливого ребенка? Тут, спросил гоблин, и его указательный палец уперся в тетрадку. Тут, лорд, полный отчет о состоянии ваших финансов. Вот уже 30 лет, как ваши денежки лежат мертвым грузом в хранилищах банка. Немного высокопарно он продолжил. Род Поттеров – один из богатейших родов Британии и всей Европы. Конечно, в десяток самых состоятельных семей вы не входите, но если учесть, что помимо 300 миллионов галлеонов вам в наследство досталась целая библиотека магических книг, которую, после трагической смерти Елены Равенкло забрали Певереллы, каждая из книг – это отдельное сокровище, то вы можете считать себя самым состоятельным магом Британии. Или вы еще не закончили Хогвартс, произнес на одном дыхании старичок, и подозрительно стал щуриться, смотря на меня. Энда, у меня даже голова закружилась немного, и я отхлебнул из стоящей на столе бутылки, игнорируя бокал. Опять странно, маги живут как-то очень обособленно, а полулитровая бутылочка Еве на столе выглядит уж очень контрастно. Совладав с дыханием, я постарался успокоиться. Потихоньку голова переставала кружиться. Значит, мне от деда, в обход отца осталось 300 лимонов золотом, и, самое главное, книги, деньги и информация. Теперь события, описанные в книге тети Рони, кажутся мне такими нелепыми, какие там пророчества, какие к черту пожиратели смерти. Им просто нужны книги. Нет, не так, книги. Бесценные древние знания, библиотека самой Равины. А ведь по тексту получалось, что Ревенкла была просто книжным маньяком. Да и дед этот, слепой что ли, или маразм прогрессирует, спутать 11-летнего мальчика с 19-летним юношей, это надо постараться. «Простите, как мне к вам обращаться?» – проговорил я тише, чем хотел. «Сангард, сэр, просто Сангард. Я был распорядителем состояния Поттеров еще в то время, когда ваш дед только надел кольцо лорда. Да вы не волнуйтесь, молодой человек, видя мое состояние», — проговорил Сангард. «Спасибо за заботу, все в порядке», — только и ответил я, и отойдя от потрясения окончательно решил узнать об интересующем меня вопросе. «Мистер Сангард, а среди моего наследства случайно нет недвижимости?» «Почему же нет?» «Конечно есть. Поттер Минор уже 30 лет стоит под чарами консервации. К тому же ваш прадед любил отдыхать в разных уголках планеты, так что вам принадлежат 7 домов поменьше, а также тот дом, в котором погибли ваши родители, но он числится на балансе семьи Эванс, и к роду не имеет никакого отношения. Пора закругляться», — подумал я и перед уходом попросил своего управляющего о нескольких услугах. «Во-первых, Поттер Мэнор приведут в порядок и купит домовых эльфов для моего жилища. А во-вторых, мне выдали волшебный кошель с функцией конвертации денег. Забавная вещица, пространственной магии совсем чуть-чуть, а работает же. Я сразу решил, после ухода Хагрида вернуться на Косую Аллею и заняться настоящим шопингом. Шутка ли, целый особняк мне принадлежит. Как же прекрасно, что мне не нужно больше жить с этими поросятами, дурслями, в чулане. И хрен с ним, с Дамблдором. Попробует права качать, пришибу нафиг, и фамилии не спрошу. Может, мои действия и покажутся резкими, но для архимага, успевшего привыкнуть хотя бы в своем доме пользоваться магией, сожительство с ненормальной семейкой магоненавистников может закончиться трагедией. Для семейки, конечно же. На выходе я столкнулся с Хагридом, увлеченно спорящим о чем-то с молодым гоблином. Вообще, это выглядит комично, великан под 3 метра ростом, похожий на шкаф, спорит с гоблином, в котором и метра то не наберется. Этот подвид драконов обитает только в Венгрии, в Англии, к сожалению, они размножаться не могут. Наверное, это связано с магией в венгерских лесах, услышал я хагридовский бас. О, Гарри, и давно ты тут стоишь? Великан заметил меня и, вежливо раскланившись с гоблином, потащил за руку к выходу. О чем вы там говорили то? Я уже успел снять деньги с твоего сейфа, ну и еще кое-что забрать из 713-го сейфа. Хм, определенно Дамби хочет, чтобы я искал философский камень, но выполнено топорно, сразу видно, как пошло не по сценарию Хагрид начал импровизировать. Как мог? Глава 3. Маг без палки, как уравнение Гейзенберга без оператора Гамильтона. Покупать легко, трудно только платить. Косая аллея, магазин Оливандера. Когда мы вошли внутрь, где-то в глубине магазина зазвенел колокольчик. Помещение было крошечным и абсолютно пустым, если не считать одного длинного тонконогого стула, на который уселся Хагрид в ожидании хозяина. Я чувствовал себя очень странно, словно попал в библиотеку, атмосфера тишины и накопленных знаний, как я люблю это ощущение. Тысячи узеньких коробочек, выстроившихся вдоль стен от пола до потолка. Я почувствовал, как по коже побежали мурашки. Здешние пыль и тишина были полны волшебных секретов, и, казалось, издавали почти неслышный звон, а какой здесь был магический фон. «Добрый день», — послышался тихий голос. Хагрид, по-видимому, подскочил от неожиданности, потому что раздался громкий треск, и великан быстро отошел от покосившегося стула. Перед нами стоял пожилой человек, от его больших, почти бесцветных глаз исходило странное, прямо лунное свечение, определенно это не истинное зрение. «Здравствуйте», я слегка поклонился. «О, да», старичок покивал головой. «Да, я так и думал, что скоро увижу вас, Гарри Поттер». Это был не вопрос, а утверждение. «У вас глаза, как у вашей матери. Кажется, только вчера она была у меня, покупала свою первую палочку. 10 дюймов с четвертью, элегантная, гибкая, сделанная из ивы. Прекрасная палочка для волшебницы». Мистер Оливандер приблизился ко мне почти вплотную. «А вот твой отец предпочел палочку из красного дерева, 11 дюймов, тоже очень гибкая, чуть более мощная, чем у твоей матери, и великолепно подходящая для превращений. Да, я сказал, что твой отец предпочел эту палочку, но это не совсем так. Разумеется, не волшебник выбирает палочку, а палочка волшебника». Мистер Оливандер стоял так близко ко мне, что наши носы почти соприкасались.

перо Феникса, я вам уже сказал. Так вот, обычно Феникс отдает только одно перо из своего хвоста, но в вашем случае он отдал два. Поэтому мне представляется весьма любопытным, что эта палочка выбрала вас, потому что ее сестра, которой досталось второе перо того Феникса. Что ж, зачем от вас скрывать, ее сестра оставила на вашем лбу этот шрам. Да, 13,5 дюймов, Тис. Странная вещь, судьба. Я ведь вам говорил, что палочка выбирает волшебника, а не наоборот. Так что думаю, что мы должны ждать от вас больших свершений, мистер Поттер. Тот, чье имя нельзя называть, сотворил много великих дел, да, ужасных, но все же великих. Ключи от Поттер Мэннера мне выдали в Гринготтсе, сразу же перед уходом. Помимо ключей, я имею в виду несколько амулетов, похожих на армейские жетоны. А вы что подумали, что маги будут запирать свои дома на механические замки? Мне выдали документы на дом и порт-ключ к воротам Мэннера. У паба дырявый котел. Гарри, ты точно сам доберешься? В третий раз спросил великан. Видно, у него были иные инструкции. Точно тебе говорю, подышу здесь свежим воздухом, вызову такси и домой. Честное слово, то ли Хагрид мне поверил, то ли у него просто мозгов не хватило, но он, тепло попрощавшись со мной, выдал билет на Хогвартс-экспресс и исчез в дверях котла. О платформе 9¾ ни словом не обмолвился. Понятненько. Все мои покупки умещались в небольшой сумочке, у меня на плече, сделанной специально для ношения среди маглов, этакая студенческая сумка, неопределенного стиля, с увеличением объема в 30 раз. Знаю, знаю, приличная сумка должна увеличивать внутренний размер раз в 300-500, некоторые чемоданы вообще представляют из себя небольшие кладовые, с отдельными комнатами внутри и кучей чар, до таких, что внутри просто жить можно. Взять хотя бы тот, в который запихнут Аластера Грюма. Но, увы, за ту сумму, что взял из банка Хагрид, удалось купить только самую дешевую модель. И то пришлось минут 10 клянчить великана, пока он не согласился отдать большую часть всех оставшихся денег за универсальную сумку. Последним аргументом стало то, что Дурсли просто житья мне не дадут, если у них в доме будут валяться котлы, магические книги и прочая ненормальность. Этот железобетонный аргумент был подкреплен глазками котенка из Шрека. И вот, стою я посреди оживленной улицы в Лондоне. Наслаждаюсь, так сказать, запахом воздуха некогда самого грязного города в мире. А что вы хотели? За время своей прошлой жизни я много времени провел на природе, да и в городах напрочь магического мира машин нет. Просто не может быть. Проблема в том, что в местах с повышенным магическим фоном физические величины, считающиеся постоянными, просто скачут. Я, как студент-физик, попав на Эльмир, постарался изучить это явление. Насколько это вообще было возможно в месте, где про электричество то знали максимум, что это молнии, которые вызывают маги. Подробности просто не буду вспоминать. Главное, я узнал три вещи. Первое, изменение физических величин как-то связано с энергией элементарных частиц, которые и в нашем то мире изучены кое-как. Второе, бозона Хиггса попросту не существует, ибо придать материальность магии можно очень легко, и со сторонними, а тем более тяжелыми короткоживущими частицами это никак не связано. Третье, хобби в виде экспериментов в общаге, на последнем курсе Академии магии, после объяснения сути экспериментов директору, с предоставлением записей и формул, может привести к назначению молодого гения преподавателем теории конструирования плетений. Впрочем, последний пункт весьма спорный, ибо необходимо избавиться от старого препода. Слава богам, что старый Гийом ушел на пенсию за неделю до того, как меня спалили. Иначе могли бы и на губу отправить, и сидел бы я сейчас в какой-нибудь жутко важной магической лавке, кошачьи амулетики от блох делал, набирался опыта. Не будем о грустном, пора уже и хату свою навестить, а то гоблины и эльфов то привести не смогут. Дом из консервации может вывести любой, а вот пройти в магически защищенный особняк без хозяина, нет. Наверняка надо защиту снять, или наоборот, открыть доступ для новых посетителей и слуг. Пока я предавался размышлениям, завернул в какую-то подворотню, судя по викторианской архитектуре, весьма немолодую подворотню. Вроде никого нет, пальцы нащупывают шариковую ручку в кармане, тихо проговариваю. Поттер Мэннер, пароль, славянский шкаф. Миг, меня дергает назад, и я приземляюсь на пятую точку. Вместо ожидаемых кирпичных стен, источающих дух викторианского стиля, вижу перед собой ворота, в 2 с гаком метра высотой. Глава 4. Лютный. А маг без двух палок, как уравнение Гейзенберга без квантовой наблюдаемой. Поттер Мэннер. На двустворчатых воротах изображен фамильный герб, а точнее, стальная фигура в виде пятизубчатой короны, приваренная к створкам ворот. Герб с изображением короны, как сказал Кравняк, был пожалован Поттером за услуги королю в XVIII веке. Хорошо, что я догадался, хоть и в самый последний момент, у него спросить, а то бы не уснул от любопытства. Подошел к воротам, материализовал перстень, дотронулся до герба. Жду. Ничего не происходит. Стою как дурак, рука на воротах, жду. Даже занервничал и перешел на магическое зрение. Не зря, однако, я это сделал, по-новому осматриваю ворота, защитных плетений то понавешено, вагонный маленький бронепоезд. Из колечка на пальце в сторону этих плетений тянутся нити щупы, обратно всего пара штук. Похоже, процесс с расконсервацией пошел, а раз пошел, подождем. Я отошел от ворот и решил прогуляться по окрестностям, процесс займет некоторое время. Где-то в Англии. За час я успел облазить окрестности своего нового дома и убедиться в унылости английской природы. Не то, чтобы я ожидал, что здесь будет курорт, но трава, деревья, кусты, опять трава, это скорее как-то грустно. В России с трудом можно найти настолько однообразные пейзажи, вроде все однообразно, а нет, да и найдется холмик или рощица ореховая-березовая, или на худой конец буерак какой, и то разнообразие. Наскучило. Пойду до хаты, авось уже можно входить. Поттер Мэннер. Ну что можно сказать по поводу визуального осмотра дома? Наверное, все же можно сказать, что все просто великолепно. Средних размеров для особняка, три этажа, архитектура какая, то постренессансского стиля, или правильнее сказать, до викторианского. В общем, лет 200-250 ему точно есть. Насчитал 8 окон в ширину, что там внутри, хрен его знает, может это профиль, а может и анфас здания. Двери тяжелые, тоже двустворчатые, из неизвестной мне древесины. Сразу за дверями, в холл, лестница на второй этаж, слева и справа от лестницы коридоры, ведущие внутрь здания. Полазим, однако, это дело я люблю, профессия обязывает быть любопытным. Поттер Мэннер. Поздний вечер. Сижу в кабинете на третьем этаже и, для наглядности, записываю в найденную тетрадь все, что обнаружилось в доме. 1. Первый этаж, холл, обеденный зал, залик, кухня, залик для приемов, или еще чего, в общем, зал с дубовым паркетом и столиками у стен, сан, узел, 2 шате, большая ванна, микробассейн, 1 шате, 2. Второй этаж, гостиная, кабинет, спальни гостевые, 4 шате, санузел, 2 шате, над санузлом 1 этажа, ванная небольшая, 1 шате, 3. Три этаж, спальни хозяйские большие, 2 шате, кабинеты, 2 шате, холл, мини-библиотека, 1 шате, санузел, 1 шате, но большой, 4. Подвал. Помимо хранилищ, имеется пара каких-то комнат, то ли там была лаба, то ли ее хотели построить, но место интересное, пустые комнаты, столы, стулья, маленький кабинет в закутке. Эфу-ха-ха, разобрался, а то думал до утра провожусь с этим подарочком предков, не царские палаты, а все ж отдельная квартира. Так, это из другой оперы. Вы спросите, что я так вожусь с этим домом. Элементарно, жить-то где-то надо. Находится у Дурсли я категорически отказываюсь, менять места обитания не люблю, душа у меня не цыганская, а скорее лаборантская, вот и вожусь. Мне в этом доме как минимум лет 10 жить. Жалко только, что перед консервацией все книги вынесли, на книжных полках описанных мною библиотек находится всякая биллитристика как магического, так и магловского миров. В хозяйской мини-библиотечке даже томик Жюля Верна нашел. 1922 года издания. Ценность книг по магии не сильно отличается, вроде «Магия для чайников» и т.д. Ну, ничего, библиотеки, интерьер и прочая мелочь, это наживное, главное, есть крыша над головой, а не ступеньки в чулане под лестницей. Поздно уже, пойду спать. На завтра у нас обширная культурная программа. Перекресток Лютного переулка и Косой аллеи. Чем отличается переулок от аллеи? На аллее воруют, а в переулке сбывают с рук. По крайней мере, мне так показалось, когда я читал оригинал Хозе сколько лет назад, или вперед, это как посмотреть. Я стоял перед центральным входом в Гринготтс. Как-то даже и не замечал, что он стоит на пересечении двух самых известных улиц магической Британии, Косой аллеи и Лютного переулка. Место, к слову сказать, козырное, клиентам с обеих улиц удобно, да и заметно, что не говори, дилемма. налево, в лютный, пойдешь, кворью попадешь, направо, на косую, пойдешь, тоже кворью попадешь, только варье там поцивилизованнее, бизнесменами себя называют. Всюду хочется, пойду сначала направо, налево мы всегда успеем. Спустя 3 часа, на том же месте, знатно отоварился, чемодан себе купил, мама не горюй, туда пол улицы влезет. Книг, помимо стандартной магии, штук 10, там и зельеварение, и чары, и справочники, каталоги, в общем, мой хомячок может успокоиться и приготовиться к десерту. Идем в лютный, лютный переулок, спустя 30 минут, магазинчик, снаружи был похож на лавку Элливандера, внутри, впрочем тоже, за исключением атмосферы, здесь не было такого странного магического ощущения, да и магический фон был лишь чуть более рваным, или, как это правильнее назвать, неравномерным. Пройдя в здание, я скинул капюшон, светить в лютном своей знаменитой физиономией со шрамом никак нельзя, и осмотрелся в поисках продавца. Тот появился через несколько секунд после моего входа, видимо, привлеченный звуком дверного колокольчика, или следящими чарами. Здравствуйте, мне бы хотелось приобрести палочку, и некоторые сопутствующие товары к ней. Конечно, достопочтенный, быстро меня осмотрев, отозвался он. В моем магазине лучший выбор палочек для черной магии, некромантии и жертвоприношений, КХМ. Сейчас меня больше интересует обычная палочка, для повседневного использования, с этим сложнее, но я постараюсь помочь вам, подождите немного, пожалуйста. Продавец на несколько минут скрылся в глубинах дома. Я в это время заинтересованно осматривал выставленные на полках экземпляры. Большая часть была размещена в специальных коробочках с прозрачной крышкой, лишь некоторые лежали на подставках, прикрытые стеклянным колпаком. «Вот и я», — весело произнес торговец, ставя на прилавок крупный сундук и открывая его. Еще раз меня осмотрев, он достал из сундука коробочку и передал ее мне. «Попробуйте сначала это». Первая палочка никак не отреагировала, так же как и вторая, третья, четвертая. Повторялась история в лавке Элливандера. «А вы сложный клиент», — задумчиво сказал владелец магазина, когда я перепробовал все палочки из сундука. «Если и в следующем сундуке ничего вам не подберем, придется заказывать вам палочку специально. Надеюсь, этого не понадобится. Мне бы хотелось получить палочку сегодня, в крайнем случае, завтра. Сейчас вернусь», он пожал плечами, закрыл сундук и скрылся за дверью. Через минуту он опять появился, неся в руках не слишком большую коробку. «К сожалению, за обычными палочками ко мне обращаются редко, и их выбор невелик. Перебор палочек в этом сундуке шел, как и в прошлый раз, когда при попытке использовать очередную палочку я ощутил завершенность. Как будто палочка стала частью моей ауры, водоворотом, который втягивает в себя силу. При взмахе палочкой за ней последовал след из темного тумана, переливающегося всеми цветами видимого и, возможно, невидимого мне спектра. А во! Удивленно воскликнул торговец. «Эта палочка, несомненно, вам подходит. Или вы палочки. Это уже зависит от точки зрения. К сожалению, я не знаю, из чего она сделана и кем. Могу лишь предположить, что внешний корпус сделан из кости какого-то магического животного. 13 дюймов. Оплатив покупку палочки, набора по уходу за ней и специального чехла, я распрощался с продавцом и последовал за книгами. Лютный не отличался ничем особенным, кроме обширности выбора книг по самым разным направлениям магического искусства. Книжной лавке косого переулка было до него далеко. Я сложил приобретение во временно увеличенный сундук, снова его уменьшил и сложил в сумку. Выйдя из магазина, я, было, собрался направиться за зельями, но моим планам не суждено было сбыться. Глава 5. Знакомство, или только свистни, он появится. Победитель темных сил, Гарри Поттер. Внимание мое привлек шум из-за кутка неподалеку, через который можно было попасть сразу в косой переулок, как я успел узнать за время блужданий. Как оказалось, троица личностей весьма мерзкого вида собирались сотворить нечто нехорошее с перепуганной девчушкой лет 11-12. У девчушки были растрепанные каштановые волосы и толстый портфель, который она прижимала к груди. Личности были невежливо повернуты ко мне затылками, что я поспешил исправить, заодно опробовав новую палочку. Заклятия оглушения вышли без проблем, и грабители попадали в грязь, выронив кто кривую палочку, а кто и обычный кухонный нож. Юная леди, лютный переулок не самое лучшее место для одиночных прогулок, нравоучительным тоном заметил я, удивленный неожиданным спасением девочки. «В следующий раз вам может не повезти, и рядом не будет ни меня, ни кого-либо еще, кто захочет вас спасти. В прошлый раз все прошло нормально», — растерянно пробормотала она, не сводя взгляд с лежащих. «Ваша удача несравненна, леди», — удивленно хмыкнул я. «Но, все же, лучше послушайтесь моего совета, и не ходите сюда без защиты. Стремление к знаниям похвально, в отличие от глупого риска. Позвольте, я вас провожу». Проходя мимо одного из лежащих, я наступил на его палочку и, услышав хруст, довольно улыбнулся. После, взяв спасенную за руку, повел ее к выходу в косой переулок и к тамошней кафешке. Девочке не помешает съесть чего-нибудь вкусного, дабы заесть неприятное событие. Конечно, переусердствовать с этим не надо, как и с заливанием, но, порой, бывает вполне оправданно. «Тебя как зовут то, и почему одна по таким местам ходишь?» — спросил я эту девчушку, отчаянно храбрящуюся, словно воробушек. «По глазам же вижу», — перепугалась она знатно. «Гермиона, ну я блин даю». Стоило помочь первой попавшейся девочке, как она оказалась моей школьной подругой, точнее канонной подругой. Сейчас это просто девочка чуть выше меня самого, с растрепанными каштановыми волосами, с опаской озирающейся по сторонам, и просто аномально немногословно. «Так, морду кирпичом и идем дальше. Кафе «Мороженое», или как оно тут называется, мы нашли быстро, стоило только выйти с Лютного и пройти полсотни метров по косой аллее. А ничего тут, стулики, столики, зонтики. Прям как перед входом в «Макдональдс», ха-ха. Только за окошком не девушка-студентка с веснушками по всему лицу и комплексом неполноценности, а солидного вида мужик лет под 50, раскладывающий шарики мороженого в вафельные стаканчики и тарелочки. Я усадил Гермиону за один из свободных столиков в углу, подальше от любопытных глаз, и пошел к старику за вкусняшками. Себе я взял две порции земляничного, каюсь, сладкоежка я, как и все приличные маги. А что вы хотели? Истощение даже 80% резерва сопровождается начальной формой гипогликемии, а если есть сладкое, служебная необходимость, то надо только расслабиться и получать удовольствие, а Гермионе — клубничного и фруктовый салатик с вишенкой. Подойдя с подносом к непонимающей девочке, я придвинул ей тарелку салатика, а сам взялся за мороженку. В принципе, Гермиону можно понять. Пошла книжки посмотреть, любопытство сгубило кошку, да простит меня МакГонагалл, как ее, по закону жанра зажали какие-то гопари, разве что закурить не просили. А вот спросить сакральное: «Чика, ты с какого факультета будешь?» — вполне могли, могли бы. Но тут появляется какой-то мальчик, не старше ее самой, ложит всех бандюк, как будто делает это каждый день после ланча, и приводит ее в кафе, мороженым угощает, а сейчас сидит напротив и смотрит, как она расправляется с вишенкой, последним оставшимся элементом нашего перекуса. «Гарри», — представился я, пока решил не акцентировать внимание на своей фамилии, шокировать излишне начитанную пропагандой девочку не имею никакого желания. «Гермиона Грейнджер», — представилась моя сотрапезница, несколько рассеяна, видно только сейчас обратившая внимание на то, что уже час находилась в компании неизвестного мальчика. Я же потихоньку обдумывал ситуацию, пытаясь прикинуть, оно мне надо или не надо. По всему выходит, что надо. Что нам известно о Гермионе Грейнджер? Обладательница почти совершенной памяти, немалые аналитические способности, лучший ученик, в будущем, факультета Гриффиндор, это если судить по баллам. В теории боевой магии она может и сильна, а вот применить свои знания на живом, дышащем и думающем существе может с трудом, пересиливая себя. За одну только память ее стоит брать в оборот, кадры решают все. А такие кадры, как Гермиона Грейнджер, на дороге не валяются. И в других местах тоже не валяются. Выдающихся учеников определяют еще в Хогвартсе, и по окончании для них уже готовы места в Министерстве, Аврорате и прочих органах. Редко кто может пробиться в эти органы без поддержки либо очень влиятельных родственников, либо без ярко выраженного таланта. Но я не собираюсь бросать такой ценный кадр, она мне однозначно пригодится. Вспоминая книгу, хотел бы еще и Малфоя, младшего, переманить, но уж больно рискованное предприятие, да и политики, интриганы с жутко консервативными взглядами, мне пока что без надобности, однако наладить с ним хотя бы нейтральные отношения все же стоит. Пока я обдумывал ситуевину, в которую попал, мы болтали о всякой ерунде, о мороженом в магическом мире, о каких-то книжках, которые я отродясь не видел. Так, пора брать коня за рога, подумал я с некоторой решительностью, и, будто предлагая детке конфетку, обмолвился о фамильной библиотеке. Заглотила, смотрит то как, словно пацан, едущий на скутере на водителя Бугатти. Мы вышли из кафешки и шли обратно, в сторону котла. Банк Гринготс. Здравствуйте, мистер Сангард, обратился я к старичку. Старичок этот, кажется, даже помолодел, правда, на нем это почти незаметно. Старость не радость. Весьма бодро Сангард подошел ко мне и, обозначив лишь обозначив поклон, проскрипел: «Приветствую вас, лорд. Я рад, что вы не забываете навещать наш банк. Что угодно лорду Поттеру». Весьма учтиво, но отнюдь не подобострастно проговорил мой управляющий. Похоже, для того, кого назначили черт знает сколько лет назад управляющим Поттеров, вновь работать с представителем рода, который он уже про себя записал в список угасших, было просто приятно, да и относился он ко мне скорее как к внуку своего, если не друга, то хорошего знакомого, точно. Про хорошего знакомого, это я не преувеличил, лорды, да и просто крупные вкладчики, несмотря на доверие к Гринготсу, предпочитают не допускать к своим деньгам гоблинов, которым они не доверяют. Именно поэтому в Гринготсе, как и ранее в магловском мире, присутствуют управляющие, начиная со вкладчиков, держащих на счетах более миллиона. Это было написано в условиях договора, экземпляр которого мне вручили вчера днем. Мистер Сангард, я уже расконсервировал Поттер Мэннер и готов к закупке эльфов. Конечно, лорд, немедленно сообщу, чтобы вам их доставили. Еще что-нибудь желаете? Да, отчет о материальных ценностях, хранящихся в родовом сейфе. Вы, кажется, говорили о книгах? Да, да, конечно, лорд, подождите здесь. Сангард засеменил к служебной двери, а я остался ожидать его. Что примечательно, в той же комнатке, что и вчера. Через 10 минут гоблин вернулся с книгой в руках, старой, потертой на уголках книгой. Вот, прошу вас, здесь записи о том, что находится в ячейке. Процедура ведения журнала не обязательна, так что здесь может быть не все записано.